Игрушечная яхта. Это был, несомненно, сын богатых родителей, потому что только у богатых мальчиков могла быть такая чудная игрушечная яхта, почти модель настоящей английской, из числа тех, что находились в наших Черноморском или Екатеринославском яхт-клубах, вроде Нелли, Снодропа и Маяны. Он нес ее перед собой на вытянутой полусогнутой руке, и трудно было отвести глаз от безупречных форм и пропорций маленького корабля, от его стройной высокой мачты, от его дощатого корпуса, легкого и звонкого, как музыкальный инструмент, от его бушприта, парусов, грота и нескольких изящных косых треугольных кливеров, наконец, от его глубокого киля со свинцовой сигарой противовеса на конце. До тонкой красной ватерлинии корпус яхты был выкрашен белоснежной эмалевой краской, а ниже вся подводная часть, включая киль, салатно-зеленой краской, что делало общую расцветку маленькой яхты очень нарядной. Мальчик в новой матроске гордо шел по тенистым улицам города, и кружевные тени акации скользили по девственно свежим парусам яхты, по слегка веснушчатому носику с горбинкой его владельца. Пока мальчик дошел от центра города до дачи отрада, за ним уже образовался длинный хвост уличных мальчиков с завистью и восхищением, разглядывающих яхту и предвкушавших зрелище ее спуска на воду. Я присоединился к процессии и шел рядом с богатым мальчиком, время от времени просительно бормоча: «Дай подержать, не будь вредным!» На что богатый мальчик отвечал: «Смотрите на него, какой он хитрый!» Миновав отраду, еще более тенистую и цветущую, чем другие улицы нашего города, мы спустились следом за богатым мальчиком с крутого обрыва и подошли к самому морю, возле которого два плотника в выцветших розовых рубахах и дерюжных портках строили кому-то на заказ средней величины шаланду. Шаланда была наполовину готова, и к ее шпангоутам плотники уже приколачивали гвоздями красиво гнущиеся сосновые доски обшивки. Тут же рядом на костре коптились две жестянки, одна со смолой, другая с суриком для шпаклевки. Переносный самодельный верстак был завален золотистыми стружками, от которых пахло скипидаром. Подойдя к самой воде, мы расступились, и богатый мальчик благоговейно опустил свою яхту на длинную хрустальную волну. Яхта отразилась в волне всеми своими нарядными свежими красками, побежала по ветру, и ее стройная мачта, уравновешенная килем, покачивалась как метроном. По сравнению со старой, назреватой прибрежной скалой, яхта казалась совсем маленьким, беспомощным суденышком. Но как красиво она была!